А я тупо за пару минут могу тут всех перебить. Сотня вооруженных, пусть и слабых магов, для меня не проблема. В свое время на меня устраивали охоты и гораздо большим числом, да и вооружение у них было получше, а способностей у меня было поменьше. Но будем смотреть. Если будут что-то требовать, пошлю куда подальше, а если попытаются надавить, перебью всех нахрен. При возможности наладить торговые отношения, буду смотреть на объемы. Из-за пары душ, если они не отданы добровольно, возиться с ними смысла нет. Так что выполню нынешнюю заявку, если заплатят, и заберу визитку, чтоб больше не беспокоили. Тем временем старик подошел и встал на шаг позади блондинки, и опять же с видом, что делает мне одолжение, изрек: я хотел увидеть список оказываемых услуг. Принципиально игнорю старика, как будто его тут и нет, обращаюсь к блондинке: так, чего хочешь, смертная? Девушка начала крутить головой, переводя взгляд от меня к старику и обратно. Я же даже не смотрю в сторону старика, тот же держит морду кирпичом, но что-то мне подсказывает, что его подобное отношение бесит. В конце концов старик кивнул блондинке, и та неуверенным голосом попросила каталог. Я с улыбкой продавца, впаривающего клиенту запорожец по цене Мерседеса, передал ей каталог. Старик оказался незаконченным идиотом и не стал отбирать или просить передать каталог, а просто встал рядом с ней и принялся изучать написанное. Изучение продлилось не очень долго. Берем 8, 9 и 11. Старик выбрал стандартные наборы драгметаллов и драгоценных камней. Странно, я думал, первым делом попросит оздоровление и омоложение, хотя да, туплю, этот хрен с два подпустит меня к своей тушке, не будучи уверенным на 120%, что я не устрою какую-нибудь пакость. Но я опять же проигнорировал то, что сказал старик, и с ожиданием уставился на девушку. Та довольно быстро сообразила, что от нее требуется, и продублировала слова старика: оплату проводить будете контрактом или налом, а свою душу и еще двоих добровольцев продаешь, или чужие заранее подготовленные? Чужие. Могу я увидеть плату? Старик на это достал из внутреннего кармана пиджака коробочку и передал ее девушке. Та открыла ту и продемонстрировала содержимое. В коробочке находилось 3 флакона из хрусталя с нанесенными на них рунами. В общем, довольно качественно упаковали души. Обычно мне души пихают в бутылки из-под алкоголя. Один кадр умудрился в 3-литровый баллон из-под огурцов душу запихнуть. Я, конечно, понимаю, что вместилище второстепенно, но все же нужно соблюдать хоть какие-то правила приличия. Пока рассуждал, просвечивал старика бейкуганом. У него оказалось еще несколько таких же коробочек с душами. Вот только он не спешил что-либо за них получить, даже после того, как я честно выгрузил из инвентаря 3 сундука с оговоренным содержимым. Когда солдатики, надрываясь, тащили сундуки, старик подошел и начал инструктировать девушку, точнее просто говорил ей, чтобы та передала демону, что они хотят увидеть каталог с остальными услугами. После того, как она пересказала то, что я и так слышал, но из принципа отказывался воспринимать, передал ей каталог. Там был довольно приличный список из артефактного оружия, цены на которые были довольно приличными. Самая дешевая вещица стоила 20 душ. Также там были и лоты с навыками, которые я буду передавать с помощью сфер, но цены там начинались от 100 душ. Немного дешевле стоили копии книг по магии, там стартовая цена начиналась от 5 душ. Понятное дело, там не было ничего, что способно мне реально навредить, да и коллекция там не такая уж и большая. Несмотря на мои ожидания, старик не спешил покупать что-либо из нового каталога, только опять начал очень громким шепотом инструктировать блондинку по поводу нового вопроса мне. Можно ли задать вопрос? Жутко хотелось сказать: ты уже задала, можешь быть свободна, но я сдержался. Все же и правда дурью маюсь, но, даже понимая это, буду продолжать из принципа. Задавай. Почему вы ответили на призыв только сейчас? А как долго призывали? Уже 3-й день, точнее по 5 часов в день с интервалами в час на протяжении 3 дней. Во-первых, разница во времени, там, где я был, время течет медленнее, во-вторых, было много других дел, более выгодных. Согласись терять контракт на несколько тысяч для того, чтобы откликнуться на призыв, который принесет максимум пару душ, глупо. Да, понятно. А когда можно будет совершить следующий призыв? По времени вашего мира ровно через 40 дней. Я буду ждать в течение часа, если не будет сигнала, то еще через 40 дней, если опять не будет сигнала, то там уже как повезет. Понятно. Что-то еще? А? Девушка растерянно посмотрела на старика, Тот отрицательно покачал головой. «Нет, больше ничего. Тогда я отправляюсь назад, до свидания». И, использовав слабую дымовую шашку, перекрыл им обзор, а после отработанная схема, невидимость, нематериальность, левитация, ближайшая тень. Ну а что делать? Мне в этом мире еще почти день торчать. Эти балбесы визитку зарядили по самое не хочу. Так что пока энергия в ней не кончится, меня обратно не потянет, так как тут приоритетный якорь. Но оставшееся время можно провести с пользой, проследив за моими новыми деловыми партнерами, по крайней мере я на это очень надеюсь, а ведь им может взбрести в голову при следующем вызове меня грохнуть или подчинить. Лучше я узнаю об этом заблаговременно и нанесу упреждающий удар. Оказалось, что база у них буквально в паре часов от места проведения ритуала находится, хотя я до последнего сомневался, что это их база, думал, меня вводит в заблуждение. Но нет, все оказалось именно так, как есть. А я просто пересмотрел фильмов, ну что поделать, когда слышишь о организации по борьбе со сверхъестественным, невольно представляешь людей в черном с суперпушками или крутых магов, обвешанных артефактами, ну или двух бомжей на импале. А тут просто военная часть, ну разве что кое-какая литература в хранилище вызывает вопросы, и то, что местные солдатики могут огненным шаром кинуть в кого-нибудь, а так самая обычная военная часть. Хотя если бы Чи увидела их попытки кастовать огненный шар, то руки бы им поотрывало за такое издевательство над магическим искусством. Рядовые и блондинка напивались, праздновали они не получение золота и других драгметаллов, а то, что просто остались живы после встречи с очень опасным и сильным демоном. Вот это было для меня большим сюрпризом. По непонятным мне причинам меня приняли чуть ли не за архидемона. Судя по всему, у них тут всякая мелочь обычно лазит, но и кто-то крупный пару раз заглядывал, и меня приняли именно за такого гостя. Из того, что мне удалось нарыть в их архиве по этому вопросу, благо свой уровень угрозы узнал от болтливых солдатиков, так что знал, в каком направлении искать. Оказалось, что архидемон или кто-то близкий к ним по силам заглядывал в этот мир, и для их устранения было использовано ядерное оружие. Не повезло коллегам, по себе знаю, как неприятно ядрин батоном получать. В свете новой информации попер искать старика, чтобы выяснить, не готовит ли он к следующему призыву парочку тактических ядерных гостинцев для меня. Старик нашелся довольно быстро. Я приперся в момент, когда он выслушивал отчет специалиста о качестве полученных драгметаллов и камней. Докладчик не уставал нахваливать полученные ими камни и прочее. Честно, было довольно приятно слышать похвалу, все же я довольно долго работал над технологией выращивания и огранки камней, да и то, что металлы были чистыми, без всяких примесей, тоже заслуга моего труда. После пришлось слушать, как старик отдает тонны приказов, выслушивает отчеты о выполнении поручения и вносит коррективы. В общем, я очень рад, что свалил всю подобную работу на Исаму. Старик-то, несмотря на то, что уже скоро рассвет ложится, даже не собирается, все отдает приказы или ведет переговоры. Последние меня, кстати, очень заинтересовали. Старик договаривался о том, чтобы заключенных, приговоренных к пожизненным срокам, отправляли ему, а в некоторых случаях прямым текстом предлагал крупные взятки за то, чтобы ему этих и других заключенных, сидящих за убийство, отправляли для проведения экспериментов с высокой вероятностью летального исхода для испытуемых. И самое прикольное, ему удалось за такой короткий срок договориться о поставке 227 человек, которые будут привезены сюда в течение ближайшей недели. Но тут я припомнил, где видел эту блондинку и то, какой ритуал на руках у старика, так что я получу с этого числа только половину, а сие не есть гуд. С учетом, что у деда есть маги, то запитывать ритуал они могут сами, тем самым увеличит количество душ для торга со мной. Вот только надо выдать версию ритуала, где подпитка идет от мага, точнее от магов. Хм, нужно пересчитать ритуал для использования несколькими магами, так как все здесь присутствующие силой не блещут, наверное, даже лучше будет рассчитать ритуал, что будет запитываться постепенно, а после того, как наберет необходимый заряд, активироваться. Значит, нужно встроить в схему накопитель, в принципе, пара камней из тех, что я дал для этой цели, вполне сгодятся. Продолбался с ритуалом до утра, но вроде все высчитал правильно, максимум будут небольшие погрешности в цепи передачи энергии, но это не страшно, потери должны быть не больше 40%, емкости накопителя при полном заряде должно хватить на 5 ритуалов. Конечно, если не затягивать, а то у этой схемы довольно большой процент выветривания энергии из накопителя, Пара-тройка дней и 10% от емкости накопителя, как не бывало. Но тут передо мной встала проблема, как передать ритуал старику. Просто оставить на столе, палево еще то, с демоном, который приходит только по зову и уходит сразу после выполнения договора, работать еще можно. А вот с демоном, который спокойно пробирается на базу, когда ему вздумается работать не стоит, такого лучше уничтожить. Над этим вопросом думал долго, пока не вспомнил о блондинке. Она вроде, как меня и призывала, можно подкинуть записи с ритуалом ей. Подложу в карман формы, но нужно будет проследить, чтобы она это нашла, а то запихнет в стиральную машину. И плакали мои многочасовые труды. Лично для нее оставлю приписку, чтобы она оттащила ритуал кому нужно. Написать стоит кратко, но так, чтобы она прониклась важностью возложенных на нее обязанностей. Например, если эти бумаги не окажутся у старика к обеду, сдеру с тебя кожу живьем. Подпись «Демон». Так и напишу, хотя, наверное, стоит еще приписать о том, что сожру душу. Да так намного лучше будет. Блондинка обнаружилась в небольшой комнате на первом подземном уровне, хотя он тут единственный, но первый подземный уровень звучит пофасней, ну не писать же им было на табличке «Подвал». Но фиг с названием. Девушка обнаружилась в комнате не одна, а с одним из солдатиков, и они явно не в шашки всю ночь играли, потому дрыхли и просыпаться даже не думали. А зная, какие приятные ощущения их ждут после пробуждения, ведь перед этим они активно праздновали, надежда на то, что оставленные мной документы попадут не в стиральную машину, а к старику, близка к нулю. Пришлось принимать меры. Первым делом убрал последствия праздника у девушки, а парню повесил дебаф от змея, который наложился на уже выпитое. Будем считать, что я выполнил пожелания всех тех, кто обломался вчера в своих планах затащить блонди в койку, так что пожеланий здоровья и долгой и счастливой жизни своему более удачливому товарищу было озвучено немало. Следом организм поднял девушку по естественным нуждам, и она благодаря мне споткнулась о разбросанную по полу одежду, из которой, опять же не без моего участия, вывалились бумаги. А надпись на конверте жизненно важна для блондинок, даже не натуральных. Написанная кровью привлекла ее внимание, а после все, кто пришел в сознание и выполз из комнат, могли наблюдать забег по базе вышеуказанной особы в неглиже. Да, наверное, переводить часы на без 10 минут 12 не стоило, зато полюбовался на рожу старика, а она у него была эпичная. Нечасто к нему в кабинет врываются, открыв дверь ударом ноги, а то, что на посетительнице из одежды были только, блин, да на ней даже сережек не было. В общем, сцена была эпичная. Вот теперь с чувством перевыполненного долга можно и возвращаться, благо осталось ждать недолго. По возвращению домой задумался над тем, что я довольно много упустил, да что там до хрена и больше. Вот спрашивается, почему не заключать контракты с правительством миров, в которые меня призывают, с них ведь стрясти можно будет намного больше, чем с призывателя, которым чаще всего является какой-нибудь ушибленный на всю голову. С другой стороны, подобный опыт у меня уже есть в мире лохов, но там мне пришлось немало потрудиться, чтобы начать получать профит. Ставить же такие же алтари в других мирах довольно проблематично. Это Йорик возле алтаря поставил людей, которые все время подают сигнал призыва, и я соответственно могу прибыть туда в любое удобное для меня время. То, что также будет в другом мире, маловероятно, тем более с правительством, которое, конечно же, попытается меня контролировать. Такое и в мире лохов могло бы случиться со временем, но там теперь живет дед, а у него хрен забалуешь. Но все же подобную идею отбрасывать нельзя, вполне возможно попасть на богатого влиятельного призывателя, ну или сделать его таковым, но тут опять вылезет проблема верности. В общем, нужно поторопить хомыча с проектами маяков и врат. Пока время вызова блондинкой не подошло, решил проверить миры на другом ускорении. Вообще это открытие помогло мне понять, почему я не мог попасть в миры, куда отправлялся порталами системы. А ведь все просто. Время. Также, как я сейчас могу слышать призывы и отвечать на них только после синхронизации временных потоков того мира и домена, так и там время идет намного быстрее, потому и канал связи установить не удалось. В следующем мире попробую установить не слишком большое ускорение времени, по крайней мере такое, которое смогу потянуть, а то одна секунда тут, год там, это для меня перебор, а вот на час я еще потяну, с трудом, но потяну. Проверка не выявила ничего полезного. В большинстве случаев миры, в которых оставлял визитки, не подавали сигналов, в некоторых отзыв шел, но призыватели оказывались не очень адекватными, Хотя это с какой стороны посмотреть, отказать демону в постройке алтаря, который позволит ему в любое время и на неограниченный срок пребывать в своем мире, скорее стоит назвать вполне адекватными действием, но мне-то от этого не легче. Также установил несколько контактов с магами, из них было только двое, с которыми можно работать, другой раз попал на каких-то самоуверенных идиотов. Не спорю, ограждающие и подавляющие круги у них были вполне себе, но вот так наглеть только потому, что заманил демона в ловушку, это не очень-то и умно. Конечно, угрожать и показывать свою силу надо, иначе на шею сядут и душу вынут, но вот призывать для того, чтобы просто прибить, уже наглость. Но надо было видеть их рожи, когда их заготовка меня не угробила, они-то рассчитывали на демона, а я не совсем демон, вот и не сработала заготовка. Жалко только, вместе с этими кадрами я и библиотеку спалил, бил-то усиленным сера, чтобы наверняка, хотя уже готовился к отражению контратаки, после которой нанесу еще один удар, но ничего этого не последовало. Сера испепелила этих деятелей, стену за ними, ну и еще пару помещений, в числе которых и была библиотека, лаборатория и хранилище ингредиентов и материалов. Из-за последнего убивался намного больше, ведь столько новых неопробованных ингредиентов погорело. Были среди призывателей и те, кто соглашался на постройку алтаря, вот только миры были мне неинтересны. После проверки всех своих визиток решил поотвечать на обычные призывы, разогнав время в домене так, чтобы за день в реале в мире призыва прошло 12 лет. Понятное дело, сразу на такой срок я туда не собирался. Мой алтарь был настроен на то, чтобы выдернуть меня обратно через 12 часов. Как по мне, этого времени вполне достаточно для общения с призывателем и ознакомления с миром, хоть и со слов призывателя. А вот после можно и выдать визитку, и прийти после на уже более продолжительный срок. Один из зовов меня заинтересовал, его в отличие от других отправил явно маг. За столько лет работы с призывами я уже научился различать примерные характеристики призыва, да и миров, которые призывают. Много, конечно, сказать не могу, но хотя бы то, что зовет маг или не маг, мир техногенный или со слабым средним сильным магическим фоном, определить могу с вероятностью в 50%. Но тут явно зовет толковый маг, будем надеяться, что адекватный и платежеспособный. Отозвавшись на призыв, оказался в привычном межмировом пространстве и отправился по каналу, который был довольно хорош, к призывателю. Выкинуло меня в ритуальном зале в центре довольно сложной магической конструкции. Помимо более-менее знакомых и понятных кругов ограждения, подавление, было еще до хрена всего наворочено. Взять хотя бы 5 кругов, в каждом из которых располагались 5 кристаллов, в каждом круге они были выставлены в таком положении, что являлись вершинами пентаграммы. В каждом круге кристаллы были одинаковой формы, цвета и количество, и окрас вложенной энергии также были идентичны. Но от круга к кругу они отличались по тем же признакам, да и располагались они так, что одна мысленно начерченная пентаграмма не сливалась с другой. Также меж кругами были нарисованы символы в, казалось бы, хаотичном порядке. Но если присмотреться, то становилось понятно, что они расположены так, чтобы не пересекаться с линиями пиктограмм, которые почему-то не были нарисованы. Этот шедевр ритуалистики и призыва увлек меня настолько, что я даже не обратил внимания на моего призывателя, но громкий крик «Эй, ты меня вообще слушаешь?» отвлек меня от созерцания шедевра и вернул в реальность. Обратив внимание на источник шума, увидел девочку лет 13-14, пепельного цвета волосы, карие глаза, довольно симпатичное личико, фигура, года через два будет вообще бомба. Пока разглядывал призывательницу, та поняла, что мое внимание наконец-то сосредоточено на ней и, видимо, не в первый раз повторила то, что пыталась до меня донести до этого. «Стань моим фамильяром, демон, за службу будешь получать по малому кубку моей крови и треть моего резерва каждые 10 дней. Вот ознакомься с контрактом и подпиши». И отправила мне при помощи заклинания контракт. Я на автомате тот взял, ну и начал изучать, про себя возмущаясь наглости девчонки. Слать ее куда подальше пока не хотелось, тут такой интересный круг, хомяк мне никогда не простит, если упущу такие знания. Что касается контракта, то составлен он был очень грамотно, да что там, по этому контракту я хрена с два смогу наебать призывательницу, а вот наебов в мою сторону тут было порядочно, и самое поганое, что замаскировано все было очень хорошо. Я нашел 5 штук, но они оказались прикрытием для еще большего наеба. То есть исправь их и получишь стечение обстоятельств, при котором потеряешь все. А интуиция на пару с паранойей мне подсказывали, что эти 5 только вершина айсберга, остальные я просто не нашел. Хотя и того, что контракт учитывал практически все, сильно ограничивая меня в свободе, было уже достаточно для того, чтобы отказаться. Отказываюсь, оплата слишком низкая, а работы слишком много. Значит, по-хорошему не получилось. Ожидаемо. После этих слов девочка достала кинжал и надрезала себе запястье, проливая кровь на один из участков магической конструкции. Вот только кровь повела себя не так, как положено. Она вместо того, чтобы заляпать рисунок или на худой конец в него впитаться, пришла в движение, разделяясь на множество тонких ручейков, которые, извиваясь, начали дополнять конструкцию. Первым делом появились те самые линии пентаграмм, а после и еще куча всяких дополнений, но мне и половины конструкции хватило, чтобы понять, что я в жопе. Эта фигня начала так фонить в энергетическом плане, что ни один, даже самый тупой, демон никогда не откликнется на призыв в этот конструкт, ведь это похлеще знака «не влезай» и убьет. Вот только девочка нанесла основу, которая до последнего была неактивна, и вообще смотрелась, как дополнение к уже существующей защите. Вот только она из своей крови сделала недостающие энергетические линии, которые и активировали ловушку. Мой аварийный алтарь, конечно, справится, и выдернет меня назад даже из этого, но это будет еще не скоро. Попытки проломить защиту провалились, эта дрянь блокировала мое передвижение, не давая выйти за границы круга, также не пропускала атаки, так выяснил, что огненных техник мне бояться не стоит. Кровь внутри организма не горит, точнее горит, но тушится по моему желанию, как и почему, хрен его знает, но не взрываюсь и на том спасибо. Надеяться на то, что в ловушке закончится энергия, тоже бесполезно, эта дрянь тянет энергию из меня. Стоит только начать атаку, как эта дрянь вытягивает из нее половину энергии, и ставит соответствующий мощи щит, да и остальную конструкцию тоже питает от меня, так что вырваться отсюда своими силами невозможно. Ну что, уже готов подписать контракт? Иди лесом. А что-то новенькое? Обычно говорит: выпусти меня отсюда, жалкая смертная, и я убью тебя быстро. Или еще что-то в таком духе. Ну ладно, если даже так ты не осознал, придется применить силу. Эти ее слова мне не понравились, очень не понравились. Когда она опять достала кинжал, попытался свалить через тень, но даже это было заблокировано, и судя по всему моими же силами, нематериальность также не помогала, поскольку сия фигня вполне себе изначально предназначена для удержания сущности энергетических, а иногда и нематериальных. Девоч, этот архимаг в юбке опять капнула кровью на участок конструкции, и, судя по всему, активировала еще одну функцию. От ближайших ко мне кристаллов потянулись 5 жгутов, состоящих из молний. 2 обвились вокруг кистей рук, 2 на ногах, и последний вокруг шеи. Как хорошо, что у меня высокая сопротивляемость электричеству, а то выл бы уже на низкой ноте от боли. Высокая сопротивляемость молнии, интересно. А если так, она активировала еще один набор кристаллов, из которых появились щупы из воды, также оплели мое тело, тем самым повышая проводимость. Ну, теперь-то ты готов подписать контракт? После моего предложения прогуляться далеко и надолго, она сменила набор кристаллов, теперь меня опутывали жгуты огненной энергии, усиленной ветром. Сдаваться, понятное дело, я не собирался, хотя такие мысли и витали в голове, особенно тогда, когда она добавляла мощность. Но так просто сдаваться было глупо, к тому же стоит продержаться еще 11 часов и 2 минуты и свобода, а вот если подпишу, свобода отменяется. Терпеть, конечно, такое было очень неприятно, потому я всячески пытался вырваться или хотя бы сломать часть конструкта. Чакру эта пакость поглощала не хуже маны, да и Риацу не брезговала, но стоило подать в систему ки, как мои мучения кончились. От дозы ки первый круг кристаллов приказал долго жить. Вот только, у меня на это ушло все, что было, а таких кругов еще 4. А ты сильнее, чем кажешься, и это даже хорошо, мне нужен сильный фамильяр. Она опять достала кинжал и провела какие-то манипуляции. Ну вот теперь такое воздействие не пройдет. Конечно, и пытки с помощью оставшихся кристаллов стихии работать не будут, но для этого у меня есть и другие средства. И она достала 5 небольших жезлов с очень знакомыми камнями в навершии, и пытки продолжились. Эффективность воздействия, конечно, снизилась, но приятнее от этого не стало. Все мои попытки вырваться или как-то прибить призывательницу проваливались одна за другой. Казалось, у этой девочки на все заготовлено ответное действие, заклинание, артефакт или улучшение для сдерживающей меня конструкции. Я даже зелья в нее бросать пробовал, не прокатило, щит не пропустил. В конечном счете я тупо ни на что не надеясь швырнул в нее куной, самой обычной куной, не зачарованной или сделанной из спецматериалов, а из самой обычной дерьмовой стали. Но именно он прекрасно преодолел защиту и даже зацепил мою призывательницу, ничего серьезного, просто черкнул по руке. Но вот эффект от этого был потрясающий. Как насчет компенсации в виде двух душ магов? Вот тут я окончательно выпал в осадок, это предусмотрело даже провал всех своих планов, и подготовила отступные. А сразу предложить две души магов в качестве платы нельзя было? Зачем отдавать, если был немалый шанс получить все и так? Понятно. Но что мне мешает всадить тебе куной в голову и забрать все самому? Барьер. Он даже после моей смерти не отключится, а моя смерть станет активатором очень сильного посмертного проклятия, усиленного ритуалом. Да, не заметил сразу, что она стоит на какой-то сложной конструкции. Меня этим не убьешь, но и приятного будет мало, и душу свою я спасу. Выгоднее будет принять отступные. И тут засада, ведь верно все говорит. Ну убью я ее, и что, получу проклятие, и проторчу тут еще 9 часов. В результате профит ноль, потерь до хрена. Так дело не пойдет. Девочка похоже умная, даже слишком, так что можно попробовать договориться. Мама меня прикрыла на 3 дня, так что я могу провести тут 36 лет. В качестве платы можно попросить, помимо уже предложенных душ, еще и знания по кругам и артефактам, а эти ее фокусы с кровью вообще сказка. Так что будем договариваться. С этим понятно. А зачем тебе понадобился фамильяр, да еще и демон? Решил все же подписать контракт, но только на своих условиях, и что же тебя заинтересовало? Сначала поясни, а уж потом будем договариваться об оплате. Вообще неприятно, когда тебя так быстро и непринужденно просчитывают. Демон мне в качестве фамильяра нужен за тем, что большинство высших имеют вполне человеческий облик, а это основное требование к фамильяру для моего плана, так же как и пол. Я что-то не догоняю, нахрена понадобился? Мне нужен фамильяр, который может выдать себя за человека. Зачем? Подпиши контракт, тогда я озвучу. Пока не объяснишь, что за работа, я не соглашусь на контракт. Что же, это справедливо. Фамильяр должен будет стать моим мужем. Вот тут я выпал в осадок окончательно, мозг в попытке понять, нахрена для этого так извращаться, выдал синий экран. У них что, тут вообще мужиков нет, или их по одному на сотню баб, что она демона для такого призывает, или... Заканчивай бредить, ничего из того, что ты себе напридумывал, не является истиной. Нет, мысли я не читаю. Точно не читаю, просто у тебя все на лице написано. А, сейчас объясню зачем и почему, и сделаю это как можно проще, и повторюсь, мысли я не читаю. Вот к последнему утверждению я отношусь крайне скептически, все мозгоклюи и говорят, я мысли не читаю, и мозги вам не промываю, вы сами захотели мне безвозмездно помогать и отправиться на миссию со 100% летальным исходом, только по собственной воле. Но стоит послушать, что это особо расскажет. Мне, честно говоря, очень интересно. Мое имя Мильфа Ван Ди Лир, являюсь последней живой представительницей рода Лир, до того как перестану считаться подростком осталось 1/2. Как уже и говорила ранее, фамильяр мне нужен для того, чтобы он стал моим мужем, и вошел в род Лир. А че других мужиков у вас нет, надо обязательно демона звать, не перебивай, я все объясню. У рода Лир довольно много недоброжелателей и завистников. Именно они организовали смерти моих родителей и 2 братьев, оставив в живых только меня. И нафига, эх, для того, чтобы получить все, что принадлежит роду законными средствами, то есть через брак. Ну так шли всех этих лесом, и выходи за кого другого. Если бы все было так просто, я бы так и поступила. Но, если выйду за благородного, то войду в его род, а все принадлежащие роду Лир, из-за отсутствия других наследников пойдет, как мое приданое, и это станет концом для рода, он просто вольется в другой. Ну так не выходи замуж. А первостихии, если ты не видишь, то я женщина. Ну вижу и чё, да то, что женщина не может возглавить род, это невозможно. Предупреждая очередной тупой вопрос, выйти замуж за неблагородного у меня не получится по причине того, что такого самоубийцы просто нет. Ни один не рискнет делать мне предложение поперед благородных родов. А не принять предложение кого-то из них я не могу, так как скоро войду в возраст, и поскольку являюсь единственной в роду и женщиной должна буду принять предложение в течение месяца, в противном случае буду объявлена бунтаркой и еретичкой, и приговорена к сжиганию на костре, но самое ужасное это очернит доброе имя рода Лир. И предупреждая еще один тупой вопрос поясню, да я не боюсь смерти, а не покончила с собой чтобы не достаться никому потому, что это не выход. В этом случае все имущество отойдет императору, именно потому меня и не убили, но если все отойдет императору, то род опять же перестанет существовать, земли и имущество скорее всего будут поделены и пожалованы отличившимся на службе людям. И жаловаться императору также бесполезно, меня просто выдадут за отличившегося на службе и род также перестанет существовать. Ладно, я понял, что тебя обложили со всех сторон, и брак с фамильером поможет тебе не входить в другой род. Неверно, брак с фамильером это высшей степени тупость, которая никогда никому не придет в голову. Ты бы взял в жены козу, причем официально? Нет, конечно, но тогда я опять не понимаю, нахрена ты меня призвала. Тут все просто. Ты прикинешься человеком, а точнее неродовитым благородным из Азура, это страна на севере. Понятненько, прикинуться северным варваром, легко. Для полных идиотов поясняю, варвары живут на юге, а Азура страна очень даже развитая, настолько, что несмотря на небольшую территорию наша империя старается поддерживать с ними мирные отношения. Ну допустим, прикинусь этим благородным с севера, что никто не отнесется подозрительно к человеку появившемуся из ниоткуда. Почему из ниоткуда? Ты возьмешь имя Ларта Ван Торна, жителя Азура единственного живого сына ныне покойного Луга Ван Торна. Он наемник и как большинство из них носил маску, так что внешность его мало кому известна, да и неизвестен он особо. А его отряд был почти полностью уничтожен совсем недавно, в живых остался только он и его напарник Тумин Ван Гадин. А сам этот Ларт не вылезет в самый неподходящий момент или его напарник? Нет, у рода Лир очень хорошие казематы. Чё, именно их души я предлагала в качестве компенсации. А, да, я имею непосредственное отношение к гибели их отряда и тому, что они гостят в казематах. И предупреждая очередной вопрос, не я убивала и захватывала. Я вообще-то слабая беззащитная девушка, у которой есть приличное состояние. Так что я просто наняла квалифицированных специалистов. А, нет, они ничего не расскажут, мертвые не говорят. И опять же, повторюсь, мысли не читаю, а от них избавилась банально отравив. У рода Лир в хранилищах хватает редких дорогих ядов, которые не определяются даже самыми дорогими амулетами. С телами, конечно, пришлось повозиться, но в отсутствии следов я уверена. Так давай проясним. Я должен изображать этого Ларта и сделать тебе предложение, которое ты примешь. Девочка на это кивнула. Да еще так снисходительно, что желание кинуть в нее еще один кунай было очень сильным. Они раскроют ли меня, ведь, как я понял, тут много магов, и магическим зрением скорее всего владеют многие. Наконец-то вопросы по делу. Конечно, все насторожатся, и да, магическим зрением владеют многие, но род Лир изобрел ритуал, способный замаскировать ауру, да и амулеты, скрывающие ауру, есть. Но на них надеяться нельзя, хотя носить надо. А насчет предложения, так есть брачный договор, я его задним числом составила и родовой печатью заверила, благо кровь отца и оттиска ауры у меня есть. И, естественно, тебя, а точнее Ларта попытаются подкупить, запугать и, если не получится, устранить. Именно потому я не использовала самого Ларта, сбежит при первой возможности, а фамильяр не предаст, а высшего демона убить довольно сложно. Кстати, ты ведь не чистокровный демон, и даже не полукровка, аура у тебя странная, а душа вообще непонятная. Ты что, душу видеть можешь? Да, это одна из родовых способностей. Ну теперь понятно, почему за тобой такая охота, способность очень ценная. Это да, но не из-за нее, об этом никто не знает. В основном охотится за землями и богатством, которое довольно сильно приумножилось в последние годы. Так что согласен стать моим фамильяром. Вопрос, конечно, резонный. Как выяснилось, с этой девочки можно получить нереально много, да только за знания по тому кругу можно многое отдать, а за ритуал маскировки ауры, а за эту способность, тут даже думать нечего, все это я очень хочу получить, и что-то мне подсказывает, что все это далеко не все, что можно получить. Но условия договора стоит обсудить очень тщательно. Я пока думаю. Но, что будешь делать в случае моего отказа? Пойду к императору. Это еще почему? Не проще ли вызвать другого демона, а первостихии? Почему мне достался такой, молодой и малознающий, демон? У меня такое чувство, что ты меня оскорбила. Тебе кажется, а не вызову другого потому, что данный ритуал очень сложен и затратен. Как думаешь, легко ли в уже работающий ритуал внести изменения? Да еще и такие. Так вот, это очень сложно. Для добавления некоторых узлов и силовых линий мне пришлось использовать свою кровь, насыщенную силой. А поскольку мой резерв не столь велик, да и не знаю я мага, который бы смог запитать этот ритуал от своего резерва, потому пришлось использовать свою жизненную силу. Мне этот ритуал обошелся в 40 лет жизни, второго я просто не переживу. Так что если ты откажешься, я уничтожу все наработки и секреты рода и пойду к императору. Так хотя бы ничего не достанется этим подлым тварям. По последним словам могло показаться, что она давила на жалость, но вот у меня создается ощущение, что просто констатировала факт. У девочки все было схвачено, на каждое действие был предусмотрен план, вот только даже ей не пришло в голову, что демон будет таскать с собой обычный метательный нож. От зачарованных и прочих защита-то поставлена, да и даже обычное оружие в руках демона постепенно напитается его аурой, и также не будет пропускаться защитой, это у меня в инвентаре все стерильно. Так что не повезло ей, призови она обычного демона, уже бы шла под венец. В принципе, я согласен, но стоит изменить условия и оплату. И какие же условия ты выдвигаешь, и что хочешь в качестве платы? Во-первых, срок, не больше 30 лет, это приемлемо. Во-вторых, помимо душ этих магов, а вот это исключено. Почему? Ты же хотела отдать их в качестве компенсации. Именно так, в качестве компенсации, если ты откажешься, а вот если согласишься, то они понадобятся для осуществления плана. Сразу поясню, ритуал маскировки ауры работает по принципу сдирания этой ауры у разумного и как бы надевания ее поверх своей. Так даже амулет со слепком ауры Лорта Ван Торна, полученный им при въезде в Империю, опознает тебя как Лорта Ван Торна, а его напарник нужен мне для того, чтобы родить наследника. Из-за него, собственно, выбор пал на эту пару. Тумин Ван Гадин является бастардом рода Ганит и, соответственно, обладает прекрасной совместимостью со мной, от него будут очень сильные магические дети, и вероятность пробуждения родовых способностей рода Лир, так и рода Ганит, очень высока. Эй, а как же законный муж? Решил немного поприкалываться над этой, а то уж больно она серьезная. Если уж так не втерпешь, то этот пункт также можно внести в контракт. Потерплю, но никаких детей. Это еще почему? Не то чтобы мне оно было надо, но просто обидно, да и интересно. Потомки от тебя скорее всего не унаследуют родовых способностей, а именно наследие рода я и хочу сохранить. Ладно, с этим разобрались. Так вот, я хочу получить полный доступ ко всем знаниям рода по магии. Это приемлемо, но только после клятвы не распространять эти знания. В этом мире, согласен, а вот на другие миры запрет распространяться не должен. Только если это не приведет к попаданию этих знаний в этот мир. Идет, далее твоя способность видеть структуру души. Расскажи о ней подробнее. Это родовой дар, эх, ладно, буду короче. Называется око души. Оно позволяет видеть не только ауру, которая является одной из оболочек души, но и несколько других составляющих, не всю душу, а только еще несколько слоев. По тем записям, что остались от других обладателей этого дара, известно, что можно определить потенциал разумного и предрасположенности даже у новорожденных младенцев, также определить совместимость у партнеров, ну а также, что амулеты для скрытия ауры для обладателя этого дара просто украшения. Также только обладатель этого дара способен провести ритуал маскировки ауры. Понятно? Так вот, я хочу еще и эту способность. Этому невозможно научить, а своих детей я не отдам. Этого и не надо, у меня есть артефакт, который может скопировать и передать способность, но только при добровольном согласии владельца, ну и принимающего. Девочка вылупилась на меня, как на восьмое чудо света. Впервые за все время она утратила свой невозмутимый вид. И сколько у тебя этих артефактов? 2. Значит, больше 10, но меньше 20. Понятно. За свой дар хочу 5 таких артефактов. 1. Не больше, и вообще, это пойдет как плата за работу. Мой дар, судя по всему, тебе нужен. Оплата за работу, информация из библиотеки рода. А если я откажусь? Не откажешься. Тебе эти знания и дар, судя по всему, очень сильно нужны, иначе я бы уже давно получила метательный нож в голову. Вот как она так просто меня просчитывает. Утешает только то, что не меня одного, те двое магов, да и прикопанные специалисты тому подтверждение. После мы составляли контракт. Это стало настоящим испытанием для моего бедного мозга. Все потоки сознания пахали на то, чтобы выискать все подводные камни этого контракта. Но даже после всего у меня оставалось ощущение, что меня наебали. Перед срабатыванием алтаря отдал своей будущей женушке визитку и сказал, чтобы призвала меня через день. Мне нужно время, чтобы настроить алтарь на выдергивание меня через определенный договором срок. Глава 10. Вернувшись в домен, первым делом начал разбирать данный поход. Все же, в спокойной обстановке думается намного легче. Во-первых, мне конкретно так повезло нарваться именно на эту девочку, будь на ее месте маг, способный поставить простенький кинетический щит. Мне бы было очень печально. И вина тут, в первую очередь, на мне. Слишком я расслабился в последнее время. Ну а что поделать, вызовы к обычным людям, которые мне ничего сделать не могут, расслабляют. А те демонологи, к которым я попадал, были криворукими недоучками, непонятно, как выживавшими до сих пор. Вот только я не считал, что они настолько плохи, пока не попал к этой девочке. Мне очень повезло, что она совершенно не разбирается в магии, помимо ритуальной магии крови, которая также идет, как подспорье к ритуалистике, полностью исключая все боевые и защитные приемы данного направления. Во-вторых, я, по дурости, разгрузил инвентарь, теперь большая часть всего хранится во внутреннем мире, туда же были сгружены арматура и ножик шинигами. Первое по причине того, что опасаюсь ей бить врагов, а насчет ее способности рушить барьеры, я ее просто никогда не использовал, тупо потому, что через планти не мог просочиться за любой барьер. Но, как показала практика, не за любой, даже на это нашлась управа. Но ничего, скоро в моем распоряжении будет вся библиотека рода Лир, и я смогу разобраться, как именно мне заблокировали путь на Плантине, и, соответственно, смогу придумать противодействие. Ножик был выложен также по причине своей бесполезности. При этих призывах, стартовой точкой и якорем является мой домен, соответственно я не могу в него попасть, пока нахожусь в другом мире. Если попытаюсь, то притяну домен к себе и, понятное дело, застряну в этом мире. Ну и хомяка с Мурзиком призвать при таком способе перемещения не могу, следовательно, и впихнуть их в ножик тоже, а без них от него толку не очень-то и много. Так что мне еще повезло нарваться именно на нее, получил бесценный опыт, а знания из библиотеки помогут мне при встрече с более крутыми демонологами. Про ее способности говорить нечего, а если припомнить ее слова о ритуале по маскировке ауры, и то, что провести этот ритуал может только обладатель этой способности, говорит о том, что просто видением душ этот навык не ограничен, пусть с костылями в виде ритуала, но позволяет воздействовать на души, оторвать одну из оболочек у одной души и приладить к другой, это сильно. В перспективе, я с таким навыком буду самой крутой имбой, по себе знаю как хреново после повреждения души. Этот навык вполне стоит того, чтобы весь оговоренный срок ей тапочки подносить, а я заключил договор на более выгодных условиях. Во-первых, бытие фамильяром мне не грозит, у нас просто контракт, в котором прописаны права и обязанности сторон. 70% получившегося талмуда занимают различные ограничения на причинение вреда, как прямого, так и косвенного, разглашение информации и так далее. Конечно, жаль, что не получил навык сразу, девочка уперлась, только после свадьбы точка. Во-вторых, я могу спокойно рыться в библиотеке и задавать ей вопросы, на которые она обязана отвечать честно и подробно. Меня этот пункт также касается, но этот пункт, кажется, единственное место в контракте, где я смог ее наебать. Конечно, я буду отвечать на вопрос, вот только там ни слова о том, что я это должен делать на языке, который она знает, а вот ей к подобным трюкам прибегать бесполезно. Хотя, насчет единственного пункта я ошибся, есть еще один, о первой брачной ночи и супружеском долге. Очень жду этой самой первой брачной ночи, чтобы увидеть ее лицо, когда применю технику клана Акимича и достану из широких штанин метровый хер, с руку толщиной. Понятное дело, использовать такое не буду, меня контракт угробит, так как это умышленное причинение вреда здоровью. Но просто хорошенько напугать надо, а то она меня порядком шуганула в этой конструкции, так вот, будет маленькая мстя. С момента моего возвращения к будущей женушке прошел месяц. Теперь я могу с уверенностью заявить, что меня все же наебали. Это чудовище, в теле маленькой, кавайной девочки, умудрилась издеваться надо мной, несмотря на контракт. Она, упирая пунктом в контракте, заставила меня учиться. Уж лучше бы опять в тот конструкт, к таким привычным пыткам электричеством и огнем. Но я сам пропустил пункт о том, что должен хорошо притворяться местным. А соответствую ли я стандарту, будет определять она. Конечно, там были дополнения, которые не дадут прикопаться на пустом месте и специально валить, или ставить недостижимые нормативы. Но я же не знал, что все это выльется в это. В первый же час после возвращения, она оттащила меня в библиотеку, но вопреки всем моим ожиданиям, всучила мне не фолианты по секретной родовой магии, а учебники по языку Азури и имперскому. На мое горделивое заявление, я могу идеально говорить, читать и писать на любом языке, она прояснила, что идеально я должен говорить на Азури, а вот на имперском, должен говорить с характерным акцентом, но не зная языка, хрен смогу воспроизвести правильно акцент, да еще некоторые термины и особенности языка, также знать нужно. Но это было только началом. Следом, на стол были поставлены стопки книг по истории и культуре Азури и Империи. Лекции о самых простейших и общеизвестных мелочах, о которых никто не подумает писать, так как это всем известно, читать будет она, лично. А этих самых мелочей было вагон и еще пара груженных составов. Одни имена в их, как выяснилось в кастовом обществе, чего стоят, начиная с самого низа. Самое дно имеет только имя, без фамилии. Чуть выше идут уже крестьяне и прочие простолюдины, у этих есть фамилия, которая соответствует названию деревни, в которой они живут. У старост деревень, или у горожан, перед фамилией есть приставка «а», да и фамилия будет отличной от места жительства, более знатные люди имеют приставку уже в две буквы, помимо «а» добавляется еще одна, в зависимости от рода занятий, например «ва» означает, что этот человек воин, у купца «ка». Далее идут маги. Вне зависимости от направленности, они имеют приставку «ван» и считаются благородными, другие благородные, не имеющие магии, также получают приставку «т», то есть зажиточный купец, у которого немалое состояние, будет иметь приставку «кат», ну, и так далее. Если благородный, да еще и родовой, но магии не имеет, то получит приставку «г». Благородный воин без магии получает отдельную приставку «в», хоть явление это и редкое, но такие люди весьма уважаемы. Далее следуют благородные родовитые, теперь, к еще имеющимся, например, ван, добавляется еще д. Такую приставку получат военные в третьем поколении, потомственные торговцы и другие, чья семья занимается одним делом уже три поколения, например, дед был благородным воином, и сын также пошел по стопам отца, то вот внук того человека уже получит эту приставочку к имени, и всем членам этой семьи будут определенные преференции. Также, такую приставочку можно получить за заслуги перед империей, заслугой также можно считать крупное финансовое пожертвование на благо империи. Вторая буква во второй приставке дается семьям, которые имеют родовое гнездо и определенную территорию в собственности, такие, уже считаются родом. И тут тоже есть разграничение, приставка значит, что все это было куплено, выиграно или получено как оплата долга. А вот приставка и означает, что земли были пожалованы за заслуги перед империей или каким-то знатным родом. Далее идет третья буква, Н, она дается родам, имеющим вассалов среди других родов. Тут не учитываются просто вассалы рода, в каждом роду служат маги, вышедшие из простолюдинов, чаще всего, это бастарды. После идет уже третья приставка, Л, она означает, что роду более тысячи лет. Если после нее идет еще буква А, сие означает, что данный род имеет вассалов, у которых тоже есть вассалы, ну и заключительная третья буква в третьей приставке Н, говорит, что вассалами являются древние роды. Такой набор есть только у нескольких родов. Есть и четвертая приставка, но там уже для членов императорской семьи и их близкой родни. Если подытожить, то когда местный представляется, то выдает о себе довольно много информации. Угу. Чем длиннее имя у того, на кого нарвался, тем больше огребешь. Также стало понятно, что род моей женушки не так уж и крут. Род, конечно, не зеленый, но и до древнего еще далеко. Да и находимся мы далеко не в столице и даже не в центральных районах империи, а ближе к границе с Азури. А ведь помимо таких вот, простых истин, Она грузила меня изучением языка Азури, историей, культурой и традициями. Да еще дала на изучение всего этого, всего-навсего месяц. На мое праведное возмущение, по поводу того, что нереально выучить язык, историю и традиции незнакомой страны, она посмотрела на меня так, что во взгляде так и читалось бедный, умственно отсталый демон, не способен изучить такую малость. Меня это, понятно дело, разозлило, и я ляпнул: а сама такое проделать сможешь, это мелочь, с гордым видом сказала, что это для нее будет проще простого. Вот, не знаю, я дурак, или развели меня, но я поспорил с ней на пару сфер копирования, выдал ей завалявшийся у меня в инвентаре талмуд по клановому этикету и традициям, по нему учился, когда к хьюгам ходил, а потом своих мелких им мучил, также выдал учебники из академии, ну и, понятное дело, провел несколько начальных лекций, она-то тоже со мной занимается. В результате, через месяц это чудовище говорило на языке страны огня, практически без акцента, и знала традиции на отлично, но самое унизительное, она не занималась весь этот месяц только изучением языка и кланового этикета страны огня. Я выяснил, что она занимается всеми делами рода, документов с печатями главы рода она себе задним числом наклепала порядочно. Как выяснилось, тут есть свои документы, точнее амулеты со слепком ауры владельца. В руках своего владельца написанные на амулете данные будут видны, в чужих же – нет. Еще одной особенностью является то, что амулет теряет слепок ауры, если более суток был далеко от владельца. По похожему принципу работают печати главы рода и прочее, но там используется еще и кровь, отданная добровольно, для определения подделок. Есть специальное заклинание, которое знает каждый маг. Кстати, маги обязаны, по первому требованию, проверять такие документы, кто бы к ним ни обратился, так что даже нищий имеет право остановить на улице главу древнего рода и попросить проверить документ на подлинность. Все же этими печатями заверяют практически все: указы, договора, чеки, долговые расписки, письма. И тут вылезло еще одно свойство дара моей женушки. Она вполне может поддерживать ауру в чужом амулете больше суток, намного больше. Для этого ей нужен кусок ауры владельца. В случае со своим отцом, она нашла его уже почти мертвым и успела только получить позволение на взятие крови и оторвать кусок ауры. Вообще, в местном обществе, понятие равноправия полов полностью отсутствовало, у женщин прав было очень мало, а вот обязанностей хватало, и если какая-то особа начинала возмущаться по этому поводу, так дров для костра заготовлено порядочно. Но стоит уточнить, что женщины тут не только рожали и за порядком в доме следили, они вполне себе могли заниматься разными делами, торговлей, управлением и прочим, но только с разрешения мужа отца старшего в роду или семье. Так что Мильфа занималась всеми делами, разрешений, с печатью главы рода, она себе наклепала порядочно, а этих дел было довольно много. На территории, принадлежащей роду Лир, было 6 деревень, которые занимались фруктовыми садами, также принадлежащими роду. Было налажено производство продукции с этих садов и дальнейшая реализация этой самой продукции. Так что макулатуры было довольно много, и это только по садам, плюс еще и налоги с крестьян, за пользование землей, зарплаты работникам на производствах и много чего еще. И ведь она не только просматривала и заверяла бумаги, еще и устраивала проверки предприятий, выслушивала доклады подчиненных. Последним было очень туго, так как для ее дара амулеты, скрывающие ауру, бесполезны, а она хорошо научилась эту самую ауру читать, так что определить, врут ей или нет, для нее проще простого. Все работники с нетерпением ждали дня ее свадьбы, ведь тогда муж точно отстранит ее от всех дел и опять можно будет вздохнуть спокойно, а то со слишком проворовавшимся управляющим случился жуткий несчастный случай, как и со всей его семьей и даже с не очень близкими родственниками. Так вот, это чудовище умудрилось все выучить, продолжая заниматься всеми делами, и мне уроки давать не забывала. После того, как сие стало известно, мое ЧСВ опустилось ниже плинтуса, да еще активно начало копать в сторону ядра планеты. Чтобы оно окончательно не сдохло, пришлось прибегнуть к помощи клонов. В тот момент стал напоминать Ленина, только пламенную речь толкал со стола. Речь, кстати, получилась удачная, сам аж загорелся. Вот с тех пор и занимаюсь с помощью клонов, конечно, пашу наравне с ними. Зато успехи есть и немалые. В изучении мы продвинулись до этикета и правил поведения в местном высшем обществе. Тут также были в ходу приемы, балы и прочие светские мероприятия. Правда, во время моей практики случился небольшой косяк. Тогда я отрабатывал танцы и манеры поведения на приеме, понятное дело, склонами, в зале для приемов. И вот, в разгар моей своеобразной тренировки, которая проходила немного за полночь, в зал вошла моя будущая женушка. Перед ее глазами предстала следующая картина. В зале было 300 человек, 250 были точными копиями меня, еще 50 были женского пола, но также имели очень схожие со мной черты, последние с партнерами как раз и танцевали. Мильфа окинула все это безобразие взглядом, прикрыла глаза, развернулась и медленно пошла к себе, на ходу массируя виски и приговаривая. Перетрудилась, уже галлюцинации начались, или это из-за слишком частого употребления настоя корня журты. В любом случае, отдых. Да, посплю 6 часов и все придет в норму. Как по мне, так ей бы сутки другие отсыпаться стоило. Хоть это мелкое чудовище и опускает мое ЧСВ ниже уровня мантии, но пашет она так, что папа Карло бы точно сдох от таких нагрузок. А ту дрянь, что она глушит каждый день, чтобы спать по 2 часа в сутки, а остальное время работать и учить меня, я уже с недели 2 как подменил на свои зелья, а то эта отрава помимо того, что вызывает привыкание, так еще и на здоровье плохо влияет, в том числе и на репродуктивные функции, но это если уж очень много и часто принимать. Местные о таком побочном действии не в курсе, так как никто в таких объемах эту настойку не глушит. А вот я заинтересовался новым зельем и прогнал через портативную печать анализа ТОР. Самое главное, контракт позволил мне подменить питье, поскольку это идет на пользу. А вот попытка подлить слабительное, это я так, для эксперимента, проверял границы действия контракта, привела к тому, что мне самому пару дней было очень хреново. Конечно, она, когда проспалась, выловила меня и задала несколько вопросов, в основном наводящих. Был ли я в приемном зале вчера ночью? Ну, я честно ответил, что был. На второй вопрос, с кем я там был, я сделал честные-пречестные глаза и ответил, что был там один. А что, я точно был там один, клоны-то не считаются. Как же приятно было видеть ее растерянное и непонимающее личико, ведь она, скорее всего, проспавшись, вспомнила вчерашнее и решила выяснить, что за нафиг это было. А тут такой облом, и ведь контракт не позволяет нам врать друг другу, не сказать, пожалуйста, врать, ни-ни. После этого пришлось подменять зельем уже другую бодягу. Помогаю ей не потому, что это прописано контрактом, или я, вдруг, воспылал к ней любовью, нет, просто, несмотря на то, что она меня бесит, своим превосходством во многих вещах, но я, узнав ее за это время получше, проникся к ней уважением. Все же, в ее годы быть мастером в ритуалистике, да и изучить небоевое направление в магии крови, немного в артефакторике, довольно много, и это не считая того, что она прекрасно разбирается в ведении финансов, да и новому обучается довольно быстро, ну и имеет очень сильный и целеустремленный характер. Во время таких рассуждений, меня посетила мысль, а что если бы у нее была система, со всеми барьерами, форумом и аукционом? После этой мысли, еще 2 недели просыпался с криками посреди ночи, в холодном поту. Из уроков истории и устройства местного общества, узнал много нового. Во-первых, меня все-таки наебали с оплатой, и как ловко она все провернула, вроде как и выполнила все по договору, но с другой стороны предложила в оплату то, что я и так бы получил. Ведь за то, чтобы стать ее мужем, я выпросил доступ к библиотеке рода, и чем я тогда думал, в тот момент, моя будущая женушка, наверное, мысленно пальцем у виска крутила. А все потому, что став ее мужем, я стану главой рода, и как глава, получу доступ к родовой библиотеке, как общей, так и закрытой, с тайнами рода. Что касается самой церемонии, то тут нет ничего страшного, никаких клятв и прочего. Просто местный служитель, с помощью специального артефакта, повесит мне на ауру печать главы рода Лир. Сделать это он может только если получит перстень печать рода, а также, согласие от главы рода, ну или от единственного живого представителя, как в нашем случае. И вообще, после свадьбы у нее прав будет не больше, чем у табуретки. Я вполне могу распродать, подарить, проиграть, пропить все имущество рода, теоретически мог бы, если бы не контракт, где четко прописано, что я подобное не имею права делать. Также, там указано, что я должен отречься от должности главы в пользу ее сына, если детей будет больше, то она сама решит в чью пользу. Вот еще один интересный момент здешних обычаев, Здесь наследует не старший сын, точнее не обязательно старший, если младший покажет себя лучше, то и наследником станет тоже он, но это не железное правило. Бывает, что в семье всего один ребенок мужского пола, а его качества оставляют желать лучшего. Что касается тех, у кого много сыновей, так у тех, кто не получил наследие рода, есть несколько вариантов. Остаться в роду в качестве вассалов, уйти на вольные хлеба и пойти служить в армию. Последнее, кстати, очень престижно, туда еще и не всех берут. Сроки службы также нормированы. 3 года, 5 лет и 12. Как только подписался на какой-то из этих сроков, все, тебя могут отправить на войну, а могут и выгребные ямы заставить чистить и всем глубоко класть, из какого ты рода. На время службы это все значения не имеет, а вот после, можно и отомстить в меру своих возможностей, но и учитывать нужно, что можешь получить в ответ. Война здесь явление крайне редкое, да и ведется строго по установленным правилам. По факту, лидеры противостоящих сторон встречаются, выбирают место сражения, утверждают численность войск, а также условия победы и в назначенный срок проходит война. Мне все это, поначалу, показалось жутким бредом, но после все стало на свои места. Этот мир довольно сильно насыщен магией, так еще тут очень много природных источников, из которых мана в прямом смысле бьет ключом. Вот только из-за этого, тут очень много магических мутантов, особенно в море. Мореходство в этом мире полностью отсутствует, плавают тут только по рекам, а в море, дальше чем 30 метров от берега никто не суется, а те, кто суется, ну мир их праху или тому, что от них осталось. Так вот, с довольно завидной постоянностью, из моря или из диких земель, а бывает и с неба, свалится эпичная нех, в зависимости от эпичности твари, ее валит, или силами своего государства, на территории которого эта нех появилась, или всем миром. Можно сказать, что из-за этих тварей, тут такая текучка кадров среди благородных. Во время очередного пришествия нех, мобилизуют родовых магов мужского пола, от 16 до 45 лет, хотя тут немного неверно, никого силком не гонит, все сами, в припрыжку, на борьбу с нех бегут. Но, вообще, от каждого рода должен присутствовать один представитель рода, с которым должно быть 15 боевых магов. Роду Лир служат в данный момент 18 боевых магов, безродных благородных.